4. Появление оленных людей. В середине зимы, точнее на ее изломе, когда красное вымороженное солнце начинало показываться над горизонтом, наступало время скудного питания. Истощались осенние запасы моржового копальхина, квашеной зелени. Но главное, все чаще охотники возвращались без добычи. Примечание. Копальхин – крупный, свернутый целиком рулет из мяса, кожи и жира. Готовится на зиму. Сильнейшие в эту пору морозы быстро затягивали новым льдом образовавшиеся в дрейфующем льду разводья, и тюлени уходили на юг. В холодных ярангах экономили единственный источник света и тепла – тюленей жир. И чтобы скоротать и скрасить долгие темные и холодные вечера, сказители повествовали о прошедших временах, о волшебных превращениях, о происхождении всего живого на Земле. Но с наибольшим вниманием выслушивали рассказы о народах, живущих южнее, за скалистыми хребтами. Эти люди приручили удивительное животное – оленя, который обладал шкурой с теплым мехом, а из него готовила зимняя одежда, непробиваемая никакими морозными ветрами. На голове этого чудного зверя рос костяной куст. Мясо его обладало необыкновенным вкусом. Стада рогатых животных мирно паслись у яранг. Еда ходила за порогом на четырех ногах. Говорили сказители и глотали голодную слюну. Млиренен уже прошел огромное расстояние от берега, покрытого толстым слоем снега галечной косы, до самых дальних торосов, но нигде даже признаков открытой воды не увидел. Несколько раз поднимался на высокий айсберг и осматривал окрестности. Но лишь глаза покрывались слезной пеленой, а вожделенного темного облачка или светлого пара не видел. Нерпы обычно продували лунки на тонком, недавно образовавшемся льду. Но всюду ледяная поверхность отличалась ровной гладью, слегка присыпанной снежком. Красная заря превратилась в размытую, размазанную по краю неба алую полосу. Солнце лишь показалось на мгновение и ушло за горизонт, словно прячась от жуткой стужи. Меховая оторочка вокруг лица охотника давно покрылась изморозью, и Млиренену то и дело приходилось отряхивать ее, чтобы расширить обзор. Время поворачивать обратно. Млиренен поднялся на небольшой торос, и вдруг в направлении к острову в проливе увидел вожделенную картину. На ровном молодом льду, распластавшись, лежал огромный белый медведь и караулил нерпу. Он лежал так тихо и неподвижно, что казался мертвым. Но это обманчивое впечатление, и Млиренен хорошо это знал. Наоборот, именно в таком состоянии умка наиболее чуток и осторожен. он весь внимание. Охотник начал подход с подветренной стороны, стараясь ступать так, чтобы под ногами не хрустнул снег. Порой казалось, что Умка чуял человека. Тогда охотник замирал и даже на какое-то время переставал дышать. Особенно опасно было двигаться, когда белый медведь поднимал голову и как бы сонно оглядывался вокруг. В это мгновение Млерынену даже чудилось, что его собственное сердце останавливалось, замирало, переставало биться. Конечно, можно наброситься на зверя с копьем наперевес и попытаться убить Умку сразу. Но это трудно сделать с таким проворным, несмотря на кажущуюся неуклюжесть медведем. Чтобы поразить сердце, надо попасть острием копья под левую лопатку. Лучше всего нападать, когда Умка занят нерпой. Правда, на это требуется много времени. А неподвижно лежать на морозе, на холодном льду — невелико удовольствие. Можно закоченеть до смерти. Пока Млерынен размышлял, стараясь ни единым движением не выдать своего присутствия, Умка вдруг каким-то неуловимо ловким движением зацепил когтями гладкую головку, высунувшись подышать нерпы, и выдернул ее на лед. Кровь окрасила свежий снег, и огромный зверь от удовольствия заурчал. Млерынен зачарованно наблюдал за действиями огромного зверя, пока не сообразил, что пора нападать. Он выскочил из укрытия и с громким воплем кинулся на торжествующего Умку с копьем наперевес. Белый медведь застыл от удивления и неожиданности. Этих мгновений Млерынену хватило, чтобы нанести несколько ударов. Зверь сначала пал на колени, а затем, хрипя и выпуская кровавые пузыри из пасти, повалился на лед, подминая под себя нерпу. На таком холоде надо спешить. Мороз схватывал теплое мясо, пока Млерынен в спешке резал его, отбрасывая в сторону тяжелые кости. Он набил мясом снятую шкуру, поместил еще внутрь нерпу и потащил добычу к берегу. В трудах и суматохе он совсем забыл о времени, и остаток пути ему пришлось идти при свете полярного сияния. Согласно обычаю, каждый в селении получил свой кусок, от беззубого старца до грудного младенца. Пир длился в Яранге Млерынена с утра до вечера, и когда начались степенные и неторопливые беседы насытившихся людей, снова всплыла давняя мечта иметь еду, ходящую на четырех ногах рядом с Ярангой. По тем рассказам выходило, что лоровитланы, расселившиеся в южной тундре, уже обзавелись этими удивительными животными, и у многих оленей было столько, что они не знали им счета. Олени брали у соседних иноязычных племен, даже у коряков, чей разговор можно было понять. Обретение оленей на самом деле было делом далеко не мирным, порой кровавым. Но это не останавливало Лора Ветланов. Выживание на этой скудной едой земле было главным. По ранней весне, когда еще снежный наст был достаточно крепок, чтобы выдержать тяжело груженную нарту, Млерынын с несколькими хорошо вооруженными товарищами отправились в дальний путь за оленями. Сначала они держались морского побережья, постепенно углубляясь в материковую тундру. Переваливали незнакомые хребты, горные долины, бесконечные тундровые равнины, окаймленные дальними синими горами. Млерынын вел своих соплеменников, руководствуясь скудными сведениями о живущих в долинах Каарамкынах, людях, чей образ жизни вызывал удивление. Примечание. Каарамкыны — чукотское название племени эвенов. Эти каарамкыны не выделялись ни ростом, ни дородностью. Они даже не утруждали себя ходьбой, предпочитая верховую езду на рогатых животных. Земли, по которым шел небольшой отряд Млерынына, отличались пустынностью и безлюдьем. Правда, понемногу менялся сам лик земли. В некоторых, защищенных от ветров долинах, попадались высокие кустарники и даже настоящие березы, чья древесина шла на легкие полозья для зимних нарт. Ослабевшие собаки едва тащили нарты, подбитые китовым усом, по мокрой тундре. По дороге охотились на дичь, ловили рыбу. Давно кончилась зима, растаял снег, и земля покрылась травами и цветами. Однако каарамкынов пока и следа не находилось. Но в один из светлых дней Млерынын почуял в благоухании тундровых растений еле уловимый запах дыма. Он был тонкий, как осенняя паутинка, то исчезал, то снова возникал. И прошло порядочно времени, прежде чем Млерынын укрепился в уверенности, что запах идет с юго-восточного направления. Это был запах очага, устоявшегося быта, в котором уже можно было уловить примешанный аромат вареного оленьего мяса. Перевалив за холм, путники увидели стойбище каарамкынов, остроконечные конусообразные жилища и над каждым тонкий столбик синего нежного дыма. Играли дети, сновали женщины, перекрикивались гортанными незнакомыми звуками. Но оленей рядом не было. Ни одной еды, ходящей на четырех ногах. Оленье стадо обнаружили позже. Сначала Млерынын подумал, что это кустарник. Но этот кустарник двигался, и из этой движущейся живой массы доносился звук, отдаленно напоминающий моржовое хрюканье. Оно перемежалось глухим перестуком сталкивающихся оленьих рогов, и этот звук отзывался в сердце Млерынына волнующим ожиданием большого пиршества, сродни тому чувству, которое он испытывал, гоняясь за большим морским зверем. Наконец показались сами каарамкыны, оленьи-пастухи. Они перебегали на кривоватых ногах, собирая стадо в кучу. Мляренен разделил свой отряд. Большую часть послал захватить мужчин-пастухов вместе с оленями, а сам с двумя воинами напал на жилище карамканов, ворвавшись внутрь дымного сумеречного остроконечного жилища. Здесь пахло совсем по-иному, нежели в деранге морского охотника. Преобладал запах смолистого дерева, смешанный со сладковатым ароматом вяленого оленьего мяса, прокисшей крови и невыделанных шкур. Женщины испуганно жались в дальнем углу жилища. Мляренен посмотрел на испуганную юную девушку, и вдруг острое желание охватило его. Он взял карамканку за руку, потащил наружу заслуженные зимние нарты и взял ее на мягком, поросшем зеленой травой пригорке. Его удивило необыкновенная бледность и нежность девичьей кожи и почти полное отсутствие волосяного покрова на лоне, и вожделенное женское место казалось мягкой детской коленкой. Девушка не плакала и не очень сопротивлялась. Она мягко поддавалась и прогибалась под тяжестью мужчины. И Мляренен, погруженный в сладострастное наслаждение, даже на некоторое время как бы ушел от жестокой повседневности. Отныне карамканы становились невольниками, потому что сами лоровикланы, мечтая иметь еду, ходящую на четырех ногах рядом с ерангой, не умели пасти оленей, не знали, как с ними обращаться, и в первое время даже побаивались рогатых. Мляренен торопился. Надо как можно дальше и быстрее уйти от чужой земли. Карамканы могли напасть и отбить соплеменников. На третий день старший из них попытался убежать верхом на олене, но не успел далеко ускакать. Мляренен догнал его, вытащил свой длинный охотничий нож и силой всадил его в сердце карамкана. Окажись Мляренен в плену у карамканов, они поступили бы с ним точно так же. Он исполнил свой долг. Человек чужого рода в глазах лоровитлана и не был-то человеком, чужак, враг, достойный в лучшем случае мгновенной смерти. Юная пленница широко открытыми глазами смотрела на казнь своего отца, но ни один мускул на ее плоском лице не дрогнул, словно она окаменела. Остальные карамканы, убедившись в решительности вождя лоровитланов, больше не делали попыток удрать. Обратно в родной Оэлен шли уже знакомыми тропами по теплым летним солнцем, которое в глубинной тундре порой так нагревало воздух, что если бы не комарье, можно было бы идти вовсе без одежды. Карамканам, казалось, нипочем были укусы кровожадных насекомых. Они только лениво отгоняли их от лиц и продолжали невозмутимо шагать рядом с оленями. Мляренен спал в жилище оленных людей, и каждую ночь по многу раз брал покорную и сладкую пленницу,